Глава третья. Звонок в дверь вырвал меня из утреннего самого сладкого сна. Девочки давно ушли, поцеловав меня на прощание. У них с самого утра были пары, лабораторные и прочие жуткие вещи. А я даже не стал подниматься на пробежку и тренировку. Во-первых, бегать мастеру бесполезно. Даже с максимальным ускорением я скорее ботинки стопчу, чем устану. А во-вторых, ночью от своих красавиц я получил куда больше энергии, чем от любого комплекса развития. Да и они от меня тоже, что можно было проследить по их стремительному прогрессу. Так что я считал, что имею полное право понежиться в кровати. И тут вдруг кто-то решил лично обломать мне кайф. «Да иду, иду!» Я вслепую нашарил ногой тапочки, одновременно натягивая майку и почесывая ногу под спортивками «Динамо», которые надел раньше. «Кто там такой нетерпеливый, блин?» Незваный гость действительно не унимался, буквально не отлипая от кнопки звонка. Или головой в него уперся, что ли? Причем я до сих пор не мог определить, кто такой настырный ко мне пришел. Мама? Она бы предварительно позвонила. С тех пор, как мы построили дом, куда переехала вся семья, квартира была отдана в мое безраздельное владение, где я создал свое гнездо. Поэтому, хоть я всегда был рад видеть родительницу и мелкого с Владом, они предупреждали о своем визите. Соседей тоже можно было вычеркивать. Эти бы еще и стучаться начали. Не из вредности, а по простоте душевной. Знают же, что дома чего не открывает. Больше таких наглых знакомых у меня не имелось. Даже Светка с Шилом была куда более скромной, хоть и тоже любила потрезвонить. Звонок после ремонта я специально не менял, оставив кондовый советский, который и мертвого из могилы поднимет, за что сейчас и страдал. И, подавляя раздражение, распахнул дверь, намереваясь все высказать нетерпеливому посетителю. Но жизнь и здесь сумела преподнести мне сюрприз. «Здрасте». Я с удивлением вылупился на упитанного военного майора с папкой в руках, которого сзади подпирали два здоровенных ефрейтора, судя по ощущениям и значкам на груди, имевших первый разряд. За ними вдалеке маячило грустное лицо участкового. Нового, кстати, с ним я знаком не был. Но сам факт появления милиционера в такой процессии наводил на нехорошие мысли. «Вам кого?» «Семен Павлович Калинин, 1994 года рождения?» Майор даже не взглянул на меня, уткнувшись в папку. «Это вы?» «Ну да». Я начал догадываться, что происходит, но до сих пор не мог в это поверить. «Чего ж вы, Семен Павлович, от призыва бегаете, по повесткам не являетесь?» Военный, наконец, закрыл папку и бортанул меня пузом, вдавливая в квартиру. Следом за ним просочились ефрейторы, поглядывая на меня, как на кусок мяса, а последним вошел участковый, пристроившись в прихожей и прикрыв за собой дверь. «Страна должна время и деньги тратить, разыскивая тебя. Ну все, отбегался, с нами поедешь». «Погодите, какие повестки?» У меня в голове не укладывалось то, что он несет. «Я ничего не получал». «Разберемся». Вступать в споры майор явно не собирался. «Одевайся, и без глупостей. Попробуешь свинтить, ребята тебе быстро объяснят за любовь к родине». «Да чего вообще происходит?» Несмотря на откровенные недоумения, я действительно пошел одеваться. Раскидать военных было несложно. А участковый сам бы не полез, судя по его индифферентному виду. Но они были при исполнении. И пусть потом бы все обязательно разрешилось, но еще одна галочка в личное дело была бы получена. Оно мне надо? Бред какой-то. «Бред не бред, а служить должен каждый». С важным видом прохаживался по коридору майор, заглядывая в каждую комнату, и присвистнул с явной завистью в голосе. «А кучеряво живут уклонисты». «Ага». Дружно подтвердили одинаковые с лица ефрейторы, с жадностью скользя взглядами по мебели и аппаратуре в зале. «Ковер не затопчите, будете химчистку оплачивать!» Получив квартиру в свое распоряжение и имея на руках неплохую сумму, я развернулся по полной. Хорошая мебель, включая большой диван, плазма во всю стену, японская, между прочим. При всем уважении к советским производителям, делать нормальные матрицы они так и не научились. На полу шикарный белый ковер с длинным ворсом, на котором было приятно лежать. Мы иногда с девчонками прямо тут и устраивались, включив какое-нибудь кино и запасшись вкусняшками. Я сам охренел в первый раз, когда узнал, сколько она стоит. «Ничего, в казарме бесплатно будет пол драить». Майор зло ощерился, но все же зайти на ковер не решился. «Долг-то там еще? Может, вы мне еще и штаны наденете?» В принципе, собраться мне было только подпоясаться. Джинсы, толстовку и носки натянул и готов. Но я специально возился, обдумывая ситуацию. И, честно говоря, ничего не понимал. Хрень какая-то выходила. Поэтому пока решил плыть по течению. А там видно будет. «Ну что, я готов». «Паспорт и приписной взял?» Майор окинул меня взглядом и, кажется, остался доволен, заодно ловким движением выхватив у меня из рук телефон. «У меня побудет. Тогда поехали. Давайте на выход, но далеко не уходите. Не нравится мне он, мутный какой-то». «Ты даже не представляешь, насколько». Решив не обострять, я бурчал себе под нос, запирая квартиру и думая, что делать с ключами, когда на лестнице появилась старушка, соседка сверху. «О, баб Мань, отдадите моим ключи, а то вдруг я задержусь. Хрен его знает, сколько мне там промурыжат». «Так, конечно, отдам». Эта бабулька была за любой кипиш, да и возможность узнать, что такое интересное происходит, она никогда бы не упустила. «А ты куда, Сёмка? Неужто тебя в армию забирают?» «Уклонист ваш, Сёмка!» Естественно, майор посчитал нужным вставить свои 5 копеек. «Ничего, мы его научим родину любить». «Научи, научи, ага». Баб Маня была в курсе того, что со мной происходит, да и в целом благоволила, поэтому ехидство из нее так и перло. «Так а смотри, как бы тебя самого не научили, и это самое. Ладно, Семен, отдам ключи твоим красавицам. Они у тебя хорошие, здороваются всегда первыми, вежливые. Особенно Леночка. Сонька-то сразу видно не наша. Всегда держит себя, будто дворянка. А Леночка простая, хоть и музыкантша». «Она композитор, а не музыкантша», — привычно поправил я бабусю. «Спасибо, баб Мань. С меня Магарыч». «Эй, где уже Магарычник?» Старушка махнула рукой, но к себе не пошла, а двинулась за нами, внимательно глядя на то, что происходит. «Зуб даю, уже через полчаса весь двор будет знать, как и в каком виде меня увезли военные. И с каждым пересказом количество их будет увеличиваться, а страсти накаляться. Плавали, знаем». Во дворе нас ждал УАЗик военной милиции, один в один напоминающий милицейский, то бишь с отделением для перевозки задержанных. Куривший возле него водитель выкинул сигарету в урну. «Воспитанный», — отметил я для себя, и распахнул дверь, жестом показывая мне залезать внутрь. Я покосился было на свою чайку, стоящую неподалеку, но сзади уже подталкивали ефрейторы, поэтому я снова решил не обострять и забрался внутрь. Там уже сидели двое. Один явно студент, причем из довольно состоятельной семьи, если судить по одежде. Второй выглядел попроще и каким-то не от мира сего. Высокий, худощавый, я бы даже сказал, исхудавший, но по нему не было видно, что парень нуждается. Может, конституция тела такая? «Ну что, это последний?» Водитель захлопнул дверь и, дождавшись подтверждения от майора, полез на свое место. «Тогда трогаем!» «Здорово, бойцы!» Я устроился напротив остальных пассажиров собачника. «Тоже родине долг не отдали?» «Ага», — кивнул студент. «Позвольте представиться. Владислав Михайлович Каширский. До недавнего времени планировал стать инженером-проектировщиком, как отец, но, к сожалению, профессор неожиданно вернулся на кафедру, где мы с одной аспиранткой обсуждали занимательный момент из монографии Кимурджиана, и мне пришлось сменить аудиторию на сапоги. Как я понимаю, профессор тоже был не дурак обсудить с ней этот самый момент». Я с удивлением пялился на студента, пытаясь понять, то ли это у меня ум за разум заходит, то ли вселенная так стебется. А здесь ты потому, что сапог нужного размера не было, так?» «Все верно», — Каширский тяжело вздохнул. «Ну, не считая того, что эта аспирантка была женой профессора. Седьмой, если я не ошибаюсь. Теперь у него уже восьмая. А я вот думал у тетки в Твери отсидеться. Да не успел». «Дай угадаю», — я повернулся ко второму. «Анатолий Пестемеев». «А вы откуда меня знаете?» На лице худощавого проступило удивление, а вот я чуть в осадок не выпал от того, что попал в точку. «Мы знакомы?» «Не уверен?» Я уже перестал понимать, что происходит. «Семен Павлович Калинин, к вашим услугам». «Калинин?» — поднял бровь Каширский. «Не родственник, случайно, командующего округом?» «Почему случайно?» — я ответил тем же. «Родной внук так-то». «Слыхали?» — заржал водила. «Внук! Ты, пацан, вреда не завирайся! Генеральские внуки в моей «Ласточке» не катаются! Им иномарки подавай! Прямо на них к военкомату и приезжают!» «Не поверишь, дядя, сам в шоке!» Я прижал руку к сердцу и снова повернулся к Анатолию. «А тебя за что взяли? Тоже косил?» «Я пацифист!» Пестемеев сделал возвышенное лицо. «Я верую в бога нашего Говинду, а он в людей стрелять не велит». «И не говори». Я понял, что еще немного и точно свихнусь. И решил завязать с расспросами. «Ну, удачи». «Слышь, пацаны, вы бы от этого пеце...» Было видно, что майору тяжело даются такие термины. «Вы бы отсели от него, а то мало ли». «А ты смотри мне! Ничего! В армии тебя от этой твоей пиццеросни махом отучат!» «Ага, пойдешь в химвойска, там в людей стрелять не надо!» Я закрыл глаза, стукнувшись головой о борта машины. «Бред!» Я думал, что нас сразу доставят в военкомат, и там вопрос решится. Но, на удивление, машина остановилась во дворе поликлиники нашего района. Последний раз я здесь был, наверное, года три назад. Да и то в травме, что неудивительно с моим прошлым образом жизни. После попадания так получилось, что меня лечили или в госпитале, или в специализированных больницах. Например, в ожоговом центре после знакомства с ифритом. А сейчас, по всей видимости, решили сразу отправить на медосмотр, а то мало ли. «Выгружаемся!» Майор дождался, пока водитель откроет дверь, и принялся командовать. «И чтоб без глупостей!» «Мясоедов, не пей вода! Внимательнее!» «Дранкель, жранкель!» Не удержался я, выпрыгивая на асфальт. «Чего?» Не поняли те, но заранее набычились нутром, поняв, что над ними стебутся. «Да так, музыкой навеяло». Объяснять приколы из другого мира я, естественно, не собирался. «Товарищ майор, а что вообще происходит? Верните уже телефон, я позвоню, и все решится». «Не зли меня, Калинин». Военный пристроил под мышкой папку и словно полководец повел нас в атаку. «А то я сам с тобой все решу. Думаешь, если блатной, то тебе все можно? Пойдешь служить как миленький. За мной! Не отставать!» Поликлиника встретила нас привычной суетой бабушек, рыком работников регистратуры, отгоняющих очередных только спросителей, запахом лекарств и хлорки, от ведущей неравную борьбу с осенней грязью уборщицы. Короче, все как обычно, ничего нового. Если был в одной поликлинике, был во всех. Это место не зависело от времени и пространства. Недаром считается, что люди не падают с круглой земли только потому, что прикреплены к поликлиникам. Нас оттеснили в угол, оставив под присмотром Дранкеля и Жранкеля, то есть ефрейторов Мясоедова и Не пей вода, и майор рысью кинулся к регистратуре, на ходу вынимая из папки шоколадку. Скорее всего, медицинские комиссии входили в обязанность поликлиники, но, как говорится, без смазки и телега не едет. Вот и ушлый работник военкомата о чем-то почирикал с регистраторшей, шоколадка поменяла владельца, а довольный военный махнул рукой ефрейтором, мол, двигаем, и повел нас по кругу местного ада. Терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, отоларинголог, в простонародье именуемый ухо-горло-нос или попросту лор, стоматолог и хирург. Ну и анализы, естественно, так что первым делом Нас погнали в туалет с баночками в руках. Те еще впечатления, должен вам сказать. А следом пришла очередь забора крови из вены и пальца. У меня было желание активировать каменную кожу и пусть попробуют ее проколоть. Но я подавил эти детские хотелки. Наоборот, оттянул энергию от вены и пальцев, позволив медсестрам сделать свою работу. А на выходе меня ждал злой майор, имени которого я так и не узнал. «Вот что ты за человек, Калинин!» Если бы он не вытащил меня из дома, решив отправить служить, я бы ему даже посочувствовал, слишком усталым выглядел военный. «У тебя даже карточки нету! Это ж как надо шифроваться и при этом жить по прописке! Скажи, ты идиот?» «С утра не был». Я ничуть не удивился известию, что мою карточку изъяли. Все равно ходить в поликлинику было незачем. Ведь как мастер, я или легко выздоровлю сам, а если нет, они тут уж точно ничего сделать не смогут. На самом деле все, что сейчас происходит, мне кажется диким бредом. Может быть, я лежу дома с высокой температурой, и вы мне кажетесь? «Не надейся», — обломал мои мечты майор. «Армия, это тебе не это. Это реальность, данная тебе в ощущениях. А ощущения этих за 2 года ты получишь столько, что мама родная не узнает. Давай, бегом, которая... Тьфу, придумают же! Кухо горло носу! Я договорился!» Прием у Лора прошел по стандартной схеме. Спросили, на что жалуюсь, потребовали задрать одежду, послушали, затем посадили боком, начав тихо говорить цифры, учитывая, что при желании я мог сказать, о чем сплетничают бабки в другом крыле. Неудивительно, что я получил отметку годен. Было бы куда страннее, если бы что-то нашли. А так, все в пределах нормы. Точно так же я быстро отстрелялся у терапевта, офтальмолога, стоматолога, слух позавидовавшего состоянию моей пасти, мол, у нормальных людей так не бывает. Вот невролога уже прошел с трудом, просто потому что силы удара его молоточка было недостаточно, чтобы вызвать у меня хоть какую-то реакцию. Как бы я ни пытался, так сказать, обесточить этот участок. Ну, не пробивал он меня, и все тут. Но все остальные реакции были в порядке, так что, пожав плечами, тот шлепнул печать, отдав справку довольному майору. А вот психиатр удивил. «Значит, не хотите служить, молодой человек?» Пожилой врач с интересом уставился на меня, словно на интересный вид жука. «И почему же, разрешите узнать?» 2 года на смарку!» — я пожал плечами. «Вопрос затраченного времени и полученного результата. На гражданке я могу сделать куда больше, чем в армии». «А как же долг?» — дедок хитро прищурился. «Защищать родину есть первейшая обязанность каждого советского гражданина». «Я для этого уже сделал куда больше, чем полк призывников, и сделаю еще больше, если не буду в это время шагать строем и копать окопы в полный профиль». Я закинул ногу на ногу. Хотя с последним проблем не будет от слова совсем. «Ну что ж, удачи!» Врач улыбнулся и шлепнул штамп «годен». Впрочем, я в этом и не сомневался. «Посмотрим, что у вас получится». «Калинин, закончил?» Стоило мне выйти из кабинета, как майор тут же цапнул меня и поволок по коридору. «Давай шустрее, остался только хирург. Вас сейчас всех скопом и примут. Раздевайся, давай, давай, я покараулю твои вещи». Помню, когда в школе проходил медосмотр от военкомата, мы там изначально гоняли в одних труселях. А тут я верхнюю одежду оставил в коридоре, а все остальное снял уже в кабинете, оставшись в одних трусах перед суровой женщиной-хирургом и 2 практикантками. Тут же обнаружились и мои попутчики, которых девушки уже взяли в оборот. Каширский тут же распушил перья, но в одних трусах особого впечатления не произведешь, особенно когда объект вожделения командует снять их, повернуться спиной и нагнуться. «Так, молодой человек, давайте на весы и ростомер». Мной занялась та, что до этого мучила Пестемеева. «Арина Максимовна, а замеры энергетического тела делать?» «Что у него в деле стоит? Энергет?» Хирург грустно вздохнула. «Нет, и чего ты собралась там мерить? Думаешь, 18 он вдруг инициацию прошел? Так и нет, я тебе это как кандидат скажу. поэтому не забивай мне голову, а работай!» «Понятно». Выволочка девице не понравилась, но ссориться с начальством она не собиралась, решив отыграться на мне. «Чего стоишь? Снимай трусы до колен! Не дергайся! Грыжи нет! Так, повернись, нагнись, разведи ягодицы! Куришь?» «А что, пахнет?» Вопрос был настолько неожиданным, что я даже забыл, что стою в довольно унизительной позе, и повернулся. «Так-то нет, но если правда пахнет, видать, мне к врачу надо». «Чего?» — не поняла практикантка. Но в это мгновение Каширский с Пестемеевым принялись ржать, как кони. Им вторила вторая практикантка, и даже сама врач не удержалась от улыбки, вогнав девушку в краску. Та подскочила и кинулась бежать, вылетев в коридор и звучно хлопнув дверью, напоследок выдав сокровенное: «Да пошли вы!» «Да, молодой человек!» Хирург с улыбкой покачала головой и шлепнула штамп в дело. «Теперь я понимаю, откуда у вас эти шрамы. Вы умеете заводить друзей, но раз дожили до своих лет, может, и выкрутитесь. Добро пожаловать в армию, и помоги вам Бог!»